Глава 19. Болезнь демонов. Никогда не воспринимал свою землю как нечто проклятое, как ты выразилась. Я родился здесь и жил как обычный демон, пока во мне не проснулась магия, — отозвался Норк. Даже в моем мире пустыню едва ли можно назвать обычной землей. Такие места сложны для выживания любых существ. Более того, она постепенно разрастается, разнося песок по окрестным степям, превращая их в такую же пустыню, как жуткая болезнь. «Ах, да, у вас ведь не болеют!» Сложила руки на груди, пытаясь отогнать от себя непонятное мистическое чувство. Черный принц обнял, сразу облегчив неясную тревогу. «На что похожа земля без этих куч песка?» — спросил он. Я смешалась. Как объяснить природу тому, кто ни разу не видел поля, усланного полевыми цветами? Не вдыхал их пряный медовый аромат, не валялся в мягкой траве, слушая стрекотание кузнечиков. Она похожа на саму жизнь. В моем мире говорили, что вода рождает все живое, а у вас в пустыне почти нет жидкости. Трава, земляные черви, мышки-полевки, кошки и собаки, скот, овощи и фрукты. Они есть, и их много. Представь, что весь песок превратился в зеленые травяные ростки. Я провела рукой, открывая пейзаж, раскинувшийся перед нами. Над ним кружат бабочки, и солнце не палит, а греет. Сложно вообразить, признался демон, прижимаясь теснее. Мы замолчали. Говорить не хотелось. Наши жизни сейчас были в руках местной богини. Ниточки на чьих-то пальцах. О, идут! Я сполошилась, завидев приближающегося Кнесса. За ним по пятам прыгали дети, напоминая двух маленьких светловолосых обезьянок. Они искусно преодолевали пространство между скарбами. Вдруг соседний с нами скорпион покачнулся, неловко зарычал и резко затормозил. Кнесс едва успел поймать малышей, которые едва не выпали за борт большого седла. Норк приказал нашей махине встать рядом. Остальная вереница двигалась в прежнем темпе. «Что случилось?» Принц обратился к погонщику. Но тот демон только озадаченно чесал между рогов. Скорпион просто лег на песок пузом, отказываясь двигаться дальше. «Нужно спешить!» Лайла озабоченно посмотрела назад. «Если задержаться, песчаные черви нас догнать!» «Я тебя защищать, сестра!» Маленький Кайл заслонил телом старшую девочку, смело взглянув в сторону движущихся за нами песков. «Переходите на нашего! Быстро!» Норк не растерялся. Дети перебрались, я помогла Лайле слезть и устроиться в нашем седле. Погонщик соседнего скорпиона тоже сел к нам, тоскливо глядя на свой груз. Тугие баулы, наполненные до отказа. Норк проследил за взглядом владельца. «Ты загнал своего зверя!» — констатировал черный принц. «Разве мои приказы ничего не значат? Я велел брать только самое необходимое. Неужели ты не внял этому, Марс?» Погонщик стушевался. «Но можно же забирать!» Он тоскливо смотрел на груз. Один из баулов комично покачнулся. Веревка, державшая его на привязи к седлу, похоже, перетерлась, и весь мешок свалился в песок. Ткань треснула, показывая различные золотые да серебряные украшения. Серьги, подвески, даже ложки. «Нет!» Норк уже рычал, не скрываясь. «Сейчас нам можно только убраться отсюда!» «Поскорее! И взмолиться Яре, чтобы скарг твой не испустил дух до того, как черви его настигнут! Они едят только живых жертв, падаль их не интересует, впрочем, как и драгоценные металлы. Если богиня над нами смилуется, мы получим небольшую передышку!» Черный принц взял провинившегося за грудки. «А ты, пес!» «Больше никуда не поедешь. Спускайся. Пойдешь в новый дом пешком, Марс. Надеюсь, это научит тебя слушать своего вождя». Пинок отправил несчастного за борт. Но даже дети не испытали сочувствия к черному демону. Я брезгливо отвернулась. Загнал скарга, нарушил наш ход и надеялся при этом спокойно ехать дальше. Вот же невежество. «Стоять, господин! Милуйте!» — завопил Марс, быстро шагая за нашим удаляющимся скорпионом. «У меня много золота в карманах, могу делиться. Вы есть справедливы, позволить потрогать сокровище?» Последняя просьба выглядела совсем нелепой, однако Норк присвистнул, останавливая Скорпиона. Коротко кивнул. «Спустись к нему, жена. Он не доживет до утра следующего дня». «Я провожу». Кнесс помог встать. Нашла взглядом свои сандалии, берегшие ступни от острого песка. Смело надела их. «Ай!» Сбросила обувь в состоянии шока. Все пальцы на ногах покрылись кровью. Мелкие порезы сочились прямо на пол седла, разнося запах крови далеко в стороны. Кнесс быстро подобрал мои сандалии, придирчиво осмотрел. Норк уже был внизу, внимательно изучая царапины. «Кто-то очень успешно спрятал осколки. Их не было видно, пока ты не утопила ногу в пробковую подошву, Дария. Это специально заточенные черные камни. Значит, кто-то из ваших», — констатировал Белый принц. Норк согласился. Залез в знакомый мне чемоданчик под седлом. Извлек те самые бинты и мазь. «Прости, милая, придется все равно слезть со Скарга к Марсу. Я уже пообещал». Его пальцы проверили, не осталось ли осколков внутри ран. К счастью, царапины хоть и были глубокими, но ничего в них не застряло. Я проглотила слезы и молча сдалась на милость мужа и его рук. Плавные поглаживания лодыжек быстро позволили забыть о пережитом шоке. К тому же я прекрасно помнила про демона, ждущего внизу. Но кое-что я ощутила особенно остро. Тоску поблизости с моими рогатыми мужьями. Сейчас они суетились вокруг меня столь трогательно, и это совсем не походило на суровое бинтование при первой встрече. Тогда Норк хотел от меня только одного. А сейчас татуировки на плечах обоих мужчин вспыхнули одновременно с моими щеками. Я помахала руками, стараясь охладить горящие скулы. «Прекратите, это неприлично! Здесь дети!» Зачем-то напомнила, но Лайла и Кайл только хлопали глазенками на наше светопредставление. Похоже, юным демонам было ужасно любопытно. Лайла даже решила сказать что-то. «Я предупреждать тебя!» Она напомнила мне о прошлом разговоре. «Женщинам не нравится, что пристальное внимание принцев достается только лишь тебе одной. Они продолжают шептаться. Ты пить много воды. Ты не иметь рогов. Ты есть странная, не наша». Лайла выдавала каждое предложение с той интонацией, которая звучала из уст говоривших. Жутко. За что меня ненавидят? Антрополог-недоучка знал за что. Ни одно общество не примет странного чужака. Исключением могло стать только одно. Он будет настолько полезен, что строить ему козни будет сродни непоклонению божеству. Вот только даже этот способ не давал стопроцентной гарантии. Все романтическое настроение, как пустынным ветром сдуло. Марс все это время терпеливо ждал, склонив голову. Мои ноги, соднящие от ран, теперь были бережно забинтованы, но все равно оставались навязчивым воспоминанием о моей оплошности. Лайла права. Она меня предупреждала. Однако я предпочла закрыть глаза на проблемы. И даже мужьям не сказала. Кнесс и Норк выглядели неприятно удивленными, когда девочка отчитывала меня, словно я была ее ровесницей. «Как бы то ни было, спуститься нужно, драгоценная», — напомнил Черный принц, ревниво забирая из рук блондина. Почему-то он решил тащить меня сам. Одним быстрым и уверенным прыжком мы оказались внизу, где демон, нарушивший приказ вождя, продолжал обреченно смотреть на песок. «Ты был славным мужчиной, Марс. Не понимаю, почему решил действовать самостоятельно». Норк недовольно прицокнул языком. «Моя жена благословлена Ярой. Пусть она проводит тебя. Положи руки на его лоб. С двух сторон. От рогов. Это поможет Марсу уйти без боли», — проговорил тихую инструкцию, когда мы приблизились к демону. «Но как?» — я недоуменно нахмурилась. «Каким образом мои прикосновения могут стать анестетиком?» «Если принц нашел сокровище, разная магия может случиться. Так было с моим отцом». «Ай?» — хотела спросить, но мне не дали возможности. Темноволосый демон почтенно склонил голову, ожидая заветной милости. Я нервно сглотнула, понимая, что очень хочу пить. Протянула навстречу незнакомцу тонкие запястья, шириной с его рога. Пальцы коснулись чужой кожи, горячей, нездорово покрасневшей. Откуда-то пришло понимание. У демонов болезни все же случаются, но не такие, как у людей. Они болеют алчностью, жестокостью, похотью, завистью. Первый порог поразил Марса. Сильный мускулистый мужчина стал одержим накопительством и просто не смог расстаться с нажитым. Тебя скосил недуг. Я произнесла это без вопросительной интонации. Такое ощущение, словно... Озеро. Нор, то озеро, помнишь? Ты сказал, из него пить нельзя. Черный принц кивнул. Я и спить с него. Жена Норга быть права, покаялся Марс. Зачем? Мой муж сдерживал рвущийся из него гнев. Предки запретили. Зачем? Не гневайся, принц. Я устать. Хотел спить. Вода в озере хорошая, вкусная. Коснись его, и мы уходим, зло бросил Норг. Нет. Я изучала Марса закрытыми глазами. Потянула голову демона на себя, ближе к груди, где сиял, пульсируя и упрашивая меня сделать задуманное рубин. Камень раскалился, желая сожрать ту темную силу, что посмела завладеть бедным мужчиной. Он вздрогнул, стараясь избежать моих пальцев, но магия работала сама, крепко удерживая лоб демона на уровне камня, вплавленного в мою грудь. Вскоре он все же смог оторваться от меня. С громким болезненным стоном Марс упал на песок рядом с нами. На его массивном лбу сияла выжженная отметина. Настоящий ожог оплавленной плоти. «Дарья! Что ты натворила?» Негодовал Норк, но продолжал держать на руках. «Кнесс! Подними его! Мы не можем больше терять времени!» Так демон по имени Марс, столь созвучным с земным богом войны, все же избежал смерти и прошел через очищение рубином. Болезненную и малоприятную процедуру. Мы нагоняли караван, подстегивая своего скорпиона. Я прилепилась к кувшину с травяным соком, хлебая абсолютно неэкономно. После магической процедуры меня било озноб и бросало в жар, безумно хотелось пить. Однако никто из присутствующих не подумал попрекнуть меня водой. Дети играли друг с другом, раскладывая цветные стеклышки и рассматривая, как на них падают суровые солнечные лучи. Внутри палантина скакали сотни мелких пятнышек зайчиков, поднимая настроение. «Смотрите!» Лайла вдруг вскочила. «Там что-то шевелится!» Девочка оказалась права, как и всегда. На месте Скарга, сдавшегося от тяжести навьюченного на него золота, сейчас копошились черви. Они пировали. И, наверное, можно было сказать, что нам повезло, ведь туша привлекла наших преследователей. Скоро мы доберемся до монолитов. В голосе Кнесса слышалась озабоченность. «Вот здесь». «Нейтральные земли», — с благоговением прошептал Кайл. Мальчик во все глаза рассматривал карту. Мы нагнали караван к вечеру, когда Яра уже закатывалась за горизонт. Но никто из бывших жителей Песков и не думал спать. Все напряженно смотрели в ту сторону, где взрывали дюны наши преследователи, уже давно закончившие пировать бедным скорпионом. В этот раз никто не отдавал приказ о привале. Кнесс, прекрасно ориентировавшийся по звездам, контролировал правильность выбранного направления. Мы ели, не ощущая вкуса, и пили лишь из необходимости. Редкие демоны спускались на песок по нужде, останавливая своего скарга. Ночь выдалась особенно холодной. Кайл с Лайлой предпочли занять место рядом со мной. Мужья не возражали. Детям не хватало материнского тепла. Марс все еще валялся в отключке. И все же утром, когда черная пустыня засеребрилась невероятно блестящей росой, один из плетущихся в караване скаргов сдал, тяжело повалившись на бок. Норк снова затормозил всю цепочку, подошел к животине, отметил сильный перевес, послуживший причиной того, что транспорт вышел из строя. С негодованием отчитал демониц, которые взяли с собой слишком много нарядов и золота. Посредине группы стояла и Амира, бывшая жена принца. Окружали ее знакомые мне юные создания с едва прорезавшимися рожками. Гибкие, с равномерно загорелой бронзовой кожей, девушки напоминали крохотных змеек, свернувшихся клубком на теплом солнце. Пока вождь активно жестикулировал, Амира не спускала злых глаз с меня. «Знакомый взгляд», — донеслось вдруг из-за спины. Демон Марс пришел в себя и успел заметить немую сцену, происходящую посреди утренних дюн. «После твоего лечения у меня в голове прояснится. Теперь я видеть мир иначе, ярче, правильнее. Возможно, Амира тоже пить из озера?» Я пожала плечами. Как по мне, такой демонице просто был отвратительный, завистливый характер. И ступни мои, изрезанные осколками, говорили об этом лучше всего. Однако проверить я была обязана. Со вздохом преодолев боль, кое-как слезла со скорпиона и направилась к мужу. В моих движениях не было змеиной грации и нарочитой сексуальности. Кнес тенью последовал за мной. «Мне не нравится, что ты идешь сама», — пожурил он. «Но не можете же вы все время меня носить», — пробурчала себе под нос, выпрямив спину и приняв наиболее гордый вид. «Эта черная демоница смотрит на тебя недобро». Он встал передо мной. «Ты точно хочешь подойти ближе?» «Меня от одной мысли о твоей боли наизнанку выворачивает». И тут демон сделал шаг вперед, раскрыл объятия мне навстречу и порывисто обнял до хруста костей. За 2 долгих дня я успела забыть, каково это, когда обнимают так крепко и одновременно с пронизывающей трепетной нежностью. «Если потеряю тебя, сам прыгну в пасть червя. Поэтому береги себя, любимая. Очень прошу». Его голос немного вибрировал, скрывая настоящие эмоции. Он сказал это вслух. «Любимая, у вас, я, в языке есть слово «любовь»?» Смутившись, спрятала лицо. «Конечно. А ты думала, мы совсем бесчувственные чурбаны? Даже меня к таким отнесла?» В груди бывшего белого принца завибрировала от смеха. «Да, неловко признаваться в собственном промахе. Но я тоже люблю тебя. Вас обоих. И сейчас понимаю, это острее прежнего, несмотря на наше целомудренное поведение». «Поверь, если бы я мог...» Демон принялся с жаром нашептывать мне на ухо такие обещания, от которых Рубин сразу зажегся ярче самой Яры, предательски посылая по моему телу импульсы возбуждения. «Не сейчас, милый камушек. У нас еще много работы. Например, проверить сборище этих демониц на заражение от озера. Пьют где ни попадя, а потом болеют. Я старалась себя отвлечь, чтобы не смотреть на этот идеальный пресс, не плавиться в лучах ртутного взгляда, вгоняющего в краску, да и вообще выпутаться из этих объятий, столь пленительных и привлекательных в данный момент». «Смотреть на нее!» — скривилась Амира. «Она смеет флиртовать с белым принцем, когда ее муж нас отчитывать!» Норк повернулся, заметил нас с Кнессом. В его черных, как сама ночь, глазах мелькнула тень неодобрения. Мне стало обидно. «Муж всего лишь волновался о моем здоровье. Ведь благодаря вашей стайке я поранила ступни», — предъявила ноги в бинтах как доказательство. Сквозь белые повязки местами выступила кровь. Девушки, окружавшие свою Матрону непроницаемым кругом, немного раздвинулись, ахнули, вглядываясь в мои раны во все глаза. Казалось, юные демоницы не могли поверить в коварство своей старшей подруги. «Что-то здесь делать, раз случайно поранить ноги?» Амира попыталась переложить вину на меня, и девчушки уже было снова плотно сомкнули круг вокруг женщины. Но не тут-то было. Я успела приблизиться к ним, кивнула Норгу, мимолетно коснувшись его руки. Успокаивала. «Между нами все по-прежнему. Это всего лишь слова неразумной бывшей любовницы». И он понял мой жест, с облегчением выдохнул, как мне показалось, и последовал за мной. Так мы вдвоем оказались внутри круга из молодых, едва оперившихся демониц, неприкрываемым восхищением взиравших на моего мужа. Во мне тоже ревность шевельнулась. «Куда смотрите, курицы?» Внутри заиграли темные глубокие чувства, и стайка, уловив перемены во мне, испуганно расступилась. «Ты пила из ядовитого озера, Амира?» Вопрос явно застал демоницу врасплох, а Норк, стоящий рядом со мной, сразу расслабился. Он понял, почему я слезла со скорпиона и приползла сюда. «Я...» Красавица воровато оглянулась, наткнулась на тяжелый взгляд вождя. «Я...» «Отвечай!» Приказ резанул по ушам. Норк не любил, когда перед ним разыгрывали клоунаду. «Они тоже пить!» Она указала жестом на своих сообщниц. «Да-да, ходить за мной и просить разрешать им, и осколки подсыпать, тоже они!» У меня даже на смех сил не было. Я только смогла выдавить кривую улыбку. Что в голове у этой женщины, знать не хочу. «Думаешь, я поверю, что это одна невинная овечка?» «Нам нельзя задерживаться, любимый. Давай заберем демониц на нашего скарга, и я их проверю по очереди. По мере излечения пусть ищут себе места в караване, если их кто-то возьмет, ведь свой транспорт они умудрились потерять. Мне совсем не нравилась перспектива делить пространство с этими змеями, но выбора все равно не было. Хочу или нет, но их вожди, мои мужья. А значит, мне стоит разделить ответственность за судьбу народов белого и черного песков с ними. Исцелить демониц необходимо, их нестабильное поведение подрывает всеобщее состояние, наводит панику и смуту там, где и так постаралась сама проклятая пустыня.